Бывают же хорошие люди. Полынов вышел на берег моря, чтобы подумать в одиночестве. Был час отлива, и на прибрежном песке виднелись отпечатки легкого шага оленя, оттиск тяжелой лапы медведя. Здесь, в тишине и безлюдье, стоило подумать об Аните. У него, господина и повелителя своей судьбы, вдруг обнаружилась госпожа, способная стать его повелительницей. В чем же великая тайна этого внезапного превращения, когда в довольной усмешке девичьих губ он уже распознавал победу над ним, над мужчиной? Не тогда ли стрелки его путей нечаянно передвинулись, и судьба, словно разогнавшийся локомотив, закувыркалась кверху колесами? И вот она, катастрофа, название которой Полынову не хотелось бы произносить. «Куда же делось мое гордое одиночество?» — спросил он себя. И тут же в памяти всплыл номер XVC-23847-A835. Опечаленный он вернулся на метеостанцию. Сидорацкий, склонившись над столом с документацией, сказал, что теплая осень обманчива. Издалека надвигается холодный фронт. Зима на Сахалине в этом году будет очень морозной. Охотское море подарит нам небывалые ураганы. Как у вас, коллега? Полынов объяснил, влажность воздуха увеличивается, что, несомненно, вызовет сильные перепады в давлении. Но вы, кажется, хотели спросить меня о другом. Вы не ошиблись, коллега. Я действительно хотел бы спросить вас, зачем вы завели себе эту девчонку? Благодарю, — ответил Полынов, — что вы, в отличие от иных людей, не заподозрили меня в низменных побуждениях. Они-то — это мое будущее. И потому я заранее, как ювелир, ограниваю первобытный алмаз до состояния фамильного бриллианта. Нет, — решительно досказал он. Я не обрел права относиться к ней как к женщине, и еще раз благодарю вас за то, что вы поверили в мою порядочность. Так кого же вы из Аниты готовите? Сейчас она только захудалая принцесса, но со временем должна стать королевой, — невозмутимо ответил Полынов. У вас какие-то бредовые фантазии. Возможно, — согласился Полынов. В мире уже не осталось свободных земель, как нет и вакантных престолов, чтобы посадить на него королевой дикую русскую девчонку, случайно купленную на улице за несколько жалких рублей. Королевства для нее еще не существует. Но зато для его престола мною уже готовится прекрасная королева. Сидорацкий, за долгие годы, проведенные на каторге, наслушался столько всяких ахинеей, что даже не счел нужным продолжать этот странный разговор. Вчера какие-то пакостники опять проникли в метеостанцию и вылокали спирт из наших приборов. Не пора ли завести сторожа? Давно пора, — согласился Сидорацкий. Но с этим делом я уже бывал у Бунги, а он выставил меня за дверь, ибо у них на все деньги есть. Но сторожей оплачивать нечем. Позвольте, оплачивать сторожа буду я сам. С ваших-то 15 рублей жалования? Ну, если я недавно купил граммофон, значит, деньги у меня найдутся. Заранее прошу вашего согласия, что человек, нанятый мною в сторожа, будет утвержден в должности. А кто он такой? — спросил Сидорацкий. — Ваш личный друг? Или интеллигент, страдавшийся на тюремных нарах? Нет, просто несчастный человек, случайно попавший на каторгу. Недавно он пострадал невинно. За других. Не успел Ляпишев отъехать, как Тулупьев и Бунги устроили спор из-за того, кому ездить на губернаторской тройке. Бунги справедливо указывал, что после губернатора он второе лицо на острове. Но полковник уже взгромоздился в коляску. «У вас в подчинении гражданская часть, а у меня военная. И побед ждут не от вашей каторги, а от моего гарнизона». Неизвестно, откуда возник сомнительный слух, но сахалинцы теперь всюду стали говорить, что война с Японией начнется именно 28 сентября. Недоверчивые сомневались. «Да с чего вы взяли, и почему именно 28-го? День какой-то нетабельный, не то, не сё». — А вот увидите, — отвечали им. — 28 сентября японцы начнут высаживаться на Сахалин. — Этого нам еще не хватало, — ворчал пожилой чиновник. — Что нам делать-то? Куда вещи вывозить? Я тут, знаете, за 5 лет поднакопил всякого. Жалко, если пропадет. Тихо отлетали листки календарей. Вот уже 26 сентября кануло в лету и 27 сентября. Настал туманный день. Ну что? Где война? Где японцы? Кого нам бить? А вон! Уже идут. По улице Александровска, помахивая тросточкой, весь в черном, словно церемонимейстер на похоронах, вышагивал консул Кобаяси, а за ним в одинаковых черных цилиндрах торжественно маршировали 15 высоких и здоровущих самураев, которые ласково улыбались. Только теперь узнали, что ночью приходил из Корсакова японский пароход с этими вот японцами, всю ночь они разгружали из трюмов товары. Да кто они такие, что им нужно? Приказчики! Кобаяси все-таки сдержал свое слово. И 28 сентября не будет никакой войны, зато фирма Сигиура открывает на Сахалине свои магазины. Слизов испытал огромное душевное облегчение. Ну вот, а что я вам говорил? Поменьше газет читайте, умнее будете. Выдумали какую-то войну с японцами. А у меня дома иная война идет. Жена 40 рублей забрала, пока я спал, чтобы стратить их в Сигиура. Вот самурайка какая. Сахалинские дамы, эти закоснелые мещанки, пребывали в состоянии закупочной эйфории, близкой к помешательству. «Конечно», — рассуждала мадам Слизова, — «в кимоно на базар за селедкой не поедешь, но зато в интимных условиях так удобно. Если еще черепаховый гребень в прическе, и при этом распахнуть веер и закрыть им глаза со словами: «Ах, больше не говорите мне о чувствах, я так устала жить». Каторжанку Фенечку, хотя она и числилась в ранге губернаторской фаворитки, эти дамы в свой круг, конечно, не допускали. Но она раньше Слизовой успела побывать в японском магазине, откуда и вернулась злющая, как разъяренная кошка. «Прохиндеи», — говорила она, — «прямо как издеваются глоты несчастные. Да в тюрьме у любого майданщика товаров больше, чем у этой запселой фирмы Сигиура. Чем соблазнить хотели? Булавкой для шляпы или консервами из ананасов? Так не на такую напали, мы уже кое-что видывали». Женщины испытали горькое разочарование. Уж сколько раз Кобаяси распинался перед ними о беспошлинной торговле японскими шелками, а в лавках Сигиура вообще не оказалось японских товаров. 15 дюжих молодцов выстроились у прилавков, настойчиво предлагая всякую европейскую завали дребедень, которую другие постеснялись бы продавать даже на блошином рынке приличного города. Катушки ниток, дешевые расчески, притирание от перхоти, порошок от потливости ног. Под потолком же высились тысячи консервных банок с ананасами, завезенные из Гонконга и Сингапура. Сахалинские дамы с возмущением покидали магазин, а госпожа Слизова устроила фирме самый настоящий скандал, размахивая зонтиком, как опытный фехтовальщик рапирой. «Что вы мне глаза-то замазываете? Хоть бы постыдились людей обманывать! Какие же вы купцы! И кто ваши приказчики?» Конец ее зонтика уперся в грудь высокого японца. «Вот! 4 года назад я встречала его в Тяньцзине, но тогда он был в мундире майора японского генерального штаба. А теперь уговаривает меня купить катушку зеленых ниток для штопки мужниных носков. Я не какая-нибудь там гейша, чтобы вы из меня дурочку делали. Я этого так не оставлю. Пусть все знают, что обмануть меня не удастся». Все учел генеральный штаб Японии, но никак не ожидал гнева госпожи Жоржетты Слизовой, точно указавшей на приказчика, скинувшего мундир офицера, чтобы превратиться в магазинного приказчика. Кобаяси быстро свернул торговлю, испытывая при этом желание придушить крикливую русскую чиновницу. Консул спешно загрузил приказчиков яблоками, велел ехать в самое отдаленное селение Тымовского округа, где яблокам всегда рады. Экспедиция Кумеда и Абалмасова в этом году была прервана вмешательством военных властей, — сказал он. — Вы обязаны завершить разведку местности в Тымовском округе. Тымовский округ назывался двояко — Тымовский по реке Тымь или Рыковский по тюрьме, основанной надзирателем Рыковым в 70 верстах от моря. Полынов с метеостанции отправился на Протяжную улицу. По дороге домой ему встретился штабс-капитан Быков, идущий под руку с Клавочкой Челищевой. Полынов, как и положено, за 20 шагов до свободных людей мигом сорвал с головы шапку и отступил на обочину. Быков сказал при этом: «Ну, стоит ли так чиниться?» «Господин штабс-капитан, я всегда хотел бы оставаться рыцарем по отношению к Клавдии Петровне». Он посмотрел на ее разбитые туфельки, а Челищева сжала руку в кулачок, чтобы он не заметил и дыры на перчатке. — Вы и рыцарь? — обозлилась она. — Тогда отпустите от себя эту несчастную девочку, которую держите в заперти ради каких-то своих целей. Это не делает вам чести. Полынов ответил девушке глубоким поклоном: — Но есть же такие чудесные птицы, которые поют только в клетках, и они погибают, если их выпустить на волю. Валерию Павловичу этот разговор не понравился. «Честь имею», — сухо откозырял он, и Клавочка сама взяла его под руку, уверенная, что штабс-капитан, влюбленный в нее, действительно преисполнен чести. А тот жалкий негодяй, что остался торчать на обочине дороги с непокрытой головой, чести никогда не имел и уже не будет иметь. Полынов долгим выразительным взглядом проводил эту пару, затем с усмешкой надел шапку. Ступив на крыльцо своего дома, он услышал хрипение трубы граммофона. «В одной знакомой улице я помню старый дом с высокой темной лестницей, с завешенным окном». Полынов своим ключом отворил клетку, в которой жила и пела его волшебная птица. Никто не знал, какая там затворница жила, какая сила тайная меня туда влекла. Он вошел в комнату, сразу заметив, как обрадовалась Анита его приходу, а граммофон страдальчески дохрипывал, какие речи детские она твердила мне о жизни неизведанной на дальней стороне. Полынов поднял мембрану и остановил граммофон. — Зачем ты это сделал? — спросила Анита. — Мне так хочется. Шуршащий муслин облегал тонкую фигуру Аниты. Она, явно красуясь, прошла перед ним, постукивая каблучками туфель. — А чего хочется мне? — вдруг спросила она. — И почему ты решил, что твои желания важнее моих желаний? — Не начинаешь ли ты уже кокетничать? — Но прежде научи меня, как это делается. Полынов решил помолчать. Вечером Анита, излишне задумчивая, доставала из коробки спичку за спичкой и зажигала их, любуясь огнем. Полынов долго не мешал ей, потом сказал: «Неужели это так интересно?» — «А если мне так хочется?» — «Странные желания. А разве ты сам не любишь играть с огнем? Я ведь не забыла твоего рассказа, как ты ставил на 36. В другом случае, дорогая, я за эту игру со спичками выпорол бы тебя ремнем. Но сейчас неудобно». «А почему?» «Ты слишком быстро превращаешься в женщину. Особенно с тех пор, как я нарядил тебя в эти красивые платья». «Платья красивые. А скажи, я тоже красивая?» Полынов, как когда-то на крыльце трактира Недомясова в ту памятную ночь, взял ее за подбородок и вздернул голову, всматриваясь в лицо. И Анита закрыла глаза, а на губах ее блуждала выжидательная улыбка. В этот опасный момент ему захотелось дать ей пощечину. Но он не сделал этого. «Чиркай спички и дальше, если тебе это нравится». «Не хочу. Играй с огнем сам. Анита встала и снова завела граммофон. Полынов был вынужден дослушать все до конца. «Прости, голубка, кроткая, любить не в силах я, а жизнь моя короткая измучила меня». Однажды он окликнул ее прежним именем, и девушка, причесываясь у зеркала, вдруг рассмеялась. «Ты ошибся, я ведь теперь Анита, твоя Анита. Если уж ты приобрел меня, так хотя бы не ошибайся». Полынов почти в страхе смотрел на свое создание, и в глазах Аниты улавливал тот вызывающий лукавый блеск, какой бывает только в глазах женщин, уже понимающих, что они могут нравиться. Это его потрясло, он долго сидел молча. «Больше я ошибаться не стану», — обещал он ей. Наступала ночь, и его принцесса лежала на широкой постели, страшная в своей доступности, а он долго возился на узкой и жесткой лавке, и ему снился в ту ночь роскошный гроб, из которого надо было вставать, чтобы не опоздать в лицей, чтобы торопиться жить. Разом надвинулись холода. Корней Земляков днями выходил из тюрьмы как вольный, чтобы подыскать работенку, а вечерами возвращался в тюрьму, чтобы совсем не загнуться от голодухи. Не один он поступал так. Тюрьма на Сахалине — это самый последний якорь спасения, чтобы держаться за жизнь, как корабли держатся якорями за спасительный грунт. Тюрьму проклинают, но она и спасает, когда человеку уже деваться некуда. Вот и сегодня Корней дрог возле тюремных ворот, в очереди озлобленных и голодных оборванцев, давно уже свободных, но которые просились обратно в тюрьму. «Пусти погреться, ведь околеваем ни за что, ни про что, кой денечек не жрамши. Ничто для нас баланды, да места под нарами не осталось, или мы уже не человеки?» Чья-то властная рука вдруг легла на плечо Корнея, силой вырвав его из этой очереди. Он увидел перед собой человека, не то вольного, не то поселенца, который сказал: «Не дрожи, я худого тебе не сделаю. Знаю, что пострадал ты невинно, а теперь я в ответе перед тобой. Новых зубов не вставлю, но теми зубами, что еще остались, будешь жевать каждый день. А теперь плюнь на тюрьму и смело ступай за мной». «Куда?» «Куда приведу». И такая власть чудилась в голосе незнакомца, что Земляков невольно покорился этому человеку, который быстро увлекал его в глубину темных улиц. Полынов привел его на метеостанцию. Корнею хотелось найти контакт с Полыновым, и он спросил первое, что пришло ему в голову: «Не слыхать ли чего об амнистии?» Полынов ответил: «Я не сторонник таких иллюзий. Насколько мне известно, тебе ведь недолго ждать. Еще год-другой, и ты получишь право покинуть Сахалин, чтобы ехать на материк, так?» «Так-так, только вот деньги у меня покрали. Ежели ехать, где на билет добуду? Всего, как есть, обкарнали». Полынов сразу выложил перед ним 15 рублей. «Это тебе для начала. Получай свое жалование за октябрь месяц 1903 года». «За что?» — обомлел Корней. «Будешь сторожить здание метеостанции. А сейчас садись к столу». Полынов налил стопочку спирта для Корнея, развернул перед ним сверток с бутербродами. «Я никогда не пью, а ты выпей и как следует поешь. Я тебя закрою на метеостанции, можешь прилечь на диване. Надеюсь, здесь будет удобнее, нежели валяться под нарами, обнюхивая Прасковью Федоровну». Он ушел, и за ним с жестким скрежетом провернулся ключ в замке. Корней Земляков выключил, а потом снова включил электрический свет. От протопленной печи на него изливалось приятное тепло. 15 рублей рождали надежды, и он стал подсчитывать, сколько ему сторожить метеостанцию, чтобы накопить деньжат на билет. Выходило, что к сроку накопит. И он заплакал от счастья, потому что не ожидал. Бывают же на свете хорошие люди. Не все же сволочь.